«Я учту», — кивнул я. «Никита Васильевич». Кто-то бесцеремонно потянул меня за рукав. Я обернулся и увидел призрак Александра Горского. «Ты не видел Лабуаля?» — спросил я его. «Видел, Никита Васильевич», — кивнул Горский, но не догнал. «Можешь поискать его в мире призраков?» — спросил я. «Конечно. Вы сейчас в Бернгардовку. Ты знаешь, где я живу?» — нахмурился я. «Знаю», — просто ответил Горский. «Кравцов посылал нас к вам, но мы не смогли пробиться через защитное поле. Если я увижу вашего друга, то скажу, что вы его ждете. Передай, что ему нечего бояться, может не прятаться». «Хорошо», — Горский кивнул мне и медленно растаял в воздухе. «У меня немного отлегло от сердца, но если до вечера Степа не появится, я сам его разыщу, даже в мире призраков. Господин барон», — я обернулся, — «ко мне», — чеканя шаг, приближался граф Новиков. «Слушаю вас», — кивнул я. «Прежде всего хочу поздравить вас с блестящим расследованием». В голосе Новикова не было ни капли сердечности. «Спасибо. Кроме того, имею честь сообщить вам, Никита Васильевич, что вы хам. За то, как вы разговаривали с императором, вас следовало бы вызвать на дуэль». Илья, услышав про дуэль, торопливо шагнул к нам. «Граф», — начал он, но я остановил его. «Погоди, Илюха», — внимательно посмотрел в глаза Новикову. Они были синими и холодными, как кусочки аномального льда. «Граф, вы не желаете переговорить с глазу на глаз?» — предложил я Новикову. «Извольте», — чопорно кивнул он. Мы с графом отошли в сторону. Все смотрели на нас, кто с тревогой, кто с простодушным любопытством. «Вы понимаете, что в случае дуэли я вас убью?» — тихо спросил я Новикова. «У вас нет шансов против меня, а нарочно подставляться я не стану». Новиков, не дрогнув, выдержал мой взгляд. «Я много слышал о вас, господин барон», — ответил он. «Видел вас на императорском магическом турнире, и сегодня тоже. Но у меня нет выбора. Я должен вас вызвать». «Почему?» — полюбопытствовал я. «Потому что задета моя честь. Император отказал мне в должности. Я унижен, господин барон, и требую, чтобы вы приняли мой вызов». «Значит, дело чести?» — усмехнулся я. «Да», — твердо кивнул Новиков. «Хорошо, но в таком случае, правила дуэли выбираю я. Кажется, в дуэльном кодексе империи написано именно так. Вы не знаете дуэльный кодекс?» — спросил Новиков. «Я собирался его прочитать, да времени не было». Новиков негодующе фыркнул. «Назовите условия дуэли. Мне надо подумать», — улыбнулся я. «Я позвоню вам завтра. Честь имею, господин барон». Новиков церемонно поклонился. Я ответил ему таким же вежливым поклоном, иначе этот гордец вызвал бы меня снова. Новиков повернулся на каблуках и удалился, прямо держа спину. Я только покачал головой. Илья подошел ко мне. «Рассказывай, барон». «Да что там рассказывать?» — улыбнулся я. «Граф вызвал меня на дуэль из-за вашей с императором затеи, а ты?» «А я согласился, иначе он бы затеял драку прямо здесь. Я немедленно позвоню императору», — вскипел Илья. «Дуэль они затеяли. Если ты убьешь Новикова, то одним надежным человеком в империи станет меньше. Пусть император вас мирит». «Успокойся, Илюха», — улыбнулся я. «Я не собираюсь убивать графа. Он меня вызвал, но правила дуэли выбираю я. И что ты придумал? Увидишь». Честно говоря, в тот момент мне нечего было сказать Илье. Слишком неожиданно Новиков вылез с этой дуэлью. Но ничего, до завтра что-нибудь придумаю. «Ну почему ты вечно влипаешь в неприятности, барон?» — с досадой сказал Илья. «Потому что это весело», — улыбнулся я. А потом мы уселись в машины и дружно покатили в Бернгардовку. Как только мы въехали во двор, на крыльцо вылетела Алена Ивановна. «Никита Васильевич, у вас все получилось?» «Конечно», — улыбнулся я, вылезая из машины. Алена Ивановна счастливо всплеснула руками. «Я знала, я верила, что вы сможете спасти Степиного сына. Никита Васильевич, сегодня у нас будет рыбный пирог. Я приготовила начинку из форели, зеленого лука и вареных яиц. Семен Евграфович раздобыл замечательные яйца, крупные, с яркими желтками. В рецепте советуют добавить отварной рис, но я решила обойтись без него». «Отлично, Алена Ивановна», — кивнул я. «Поддерживаю ваше решение». «Ну, где же он?» — спросила Алена Ивановна, имея в виде младшего Лабуаля. «Он похож на отца», — и она нетерпеливо подлетела к нам. «Это призрак?» — побледнев, спросил меня Николай Степанович. «Воздушные демоны. Профессор только что из тюрьмы, а там его до смерти напугали призраками». «Дедушка, это Алена Ивановна», — торопливо сказала Маша. «Очень рад», — слабым голосом ответил профессор. «А где Степан?» — спросила Алена Ивановна, растерянно крутя головой. «Он исчез», — честно объяснил я. «Императорские гвардейцы хотели его арестовать, но Степа скрылся от них. Думаю, он скоро появится. А если с ним что-то случилось?» — заволновалась Достоевская. «Тогда я сам разыщу его. Только выпью чашку кофе. Мне нужно прилечь», — пробормотал профессор. «И, если можно, горячего чаю». Ноги плохо держали его. «Сейчас, дедушка». Маша заботливо подхватила Николая Степановича под руку. «Я отведу тебя в гостиную, там очень удобный диван, а я сделаю чай с мятой и медом», — кивнула Алена Ивановна. Вместе они повели профессора в дом. Через час Степан так и не появился. Я допил кофе и решительно поставил чашку на стол. «Придется искать. Ты снова пойдешь в мир призраков?» — нахмурилась Кира. Я пожал плечами. «Других способов нет. Не беспокойся, я скоро вернусь. Алена Ивановна». Достоевская тут же возникла на пороге столовой. Ее руки были перепачканы мукой. Алена Ивановна месила тесто для пирога. «Алена Ивановна, отведите меня в мир призраков», — попросил я. «Я поищу Степана». «Не нужно, Ник», — неожиданно сказал убийца. «Кажется, кто-то пытается проникнуть через защитное поле». «Где?» «Рядом с воротами». «Сейчас посмотрю», — кивнул я и торопливо вышел из дома. Степан Лабуэль растерянно стоял на улице Бернгардовки. Он был невидим для всех, кроме меня, так что жители окрестных домов избежали нервного потрясения. Рядом с Лабуэлем нетерпеливо переминался Александр Горский. «Вот, отыскал», — сказал он мне. «Степа, ты где был?» — спросил я. «На даче», — растерянно улыбнулся Степан. «Сбежал от гвардейцев и по привычке направился туда. Никита, меня хотят арестовать». «Уже не хотят», — успокоил я его. «Я договорился с императором». Несколькими движениями я снял защитное поле и кивнул Лабуэлю. «Входи». Степа заторопился к дому, а я повернулся к Горскому. «Погостишь у нас?» «Нет», — покачал головой Горский. «Слушай, Никита Васильевич, ты обещал договориться с лекарями, чтобы меня пропустили в лечебницу». «Сейчас», — улыбнулся я, достал мегафон и набрал номер маготерапевта. «Порфирий Порфирьевич, помнишь того видящего мага, которого мы встретили в коридоре? Он еще боялся демона и просил у меня немножко магии». «Помню, Никита Васильевич. Передай ему, что я отыскал его друга. Он подойдет к лечебнице через...» Я посмотрел на Горского. «Сколько времени тебе нужно, чтобы добраться до лечебницы?» 10 минут, — заулыбался Горский. «Он подойдет через 10 минут, передал я маготерапевту. «Организуешь им встречу, и посмотри, нельзя ли выписать этого видящего мага. Он показался мне безобидным». «Сделаю, Никита Васильевич», — ответил маготерапевт. «Ну и отлично. Передавай привет Родиону Романовичу». Я кивнул Горскому. «Все улажено. Лети на встречу со своим другом». «Спасибо, Никита Васильевич», — церемонно поклонился Горский и протянул мне призрачную руку. Глава 11. ЖЖЖ. Я с трудом разлепил глаза, нашарил в темноте мегафон, взглянул на экран и застонал. Баритинский. Ну, конечно, кто еще мог позвонить мне в 4 часа утра? «Да», — сонно пробормотал я в трубку. «Никита, мне скучно», — проникновенным голосом сказал Баритинский. «Поехали со мной выбирать лошадей». «Гриша, я тебя убью», — пригрозил я и повесил трубку. Подумал, выключил мегафон и с наслаждением уронил голову обратно на подушку. Спать не тут-то было. «Никита», — позвал меня Ксантип, — «есть серьезный разговор. Это не может подождать до утра?» «Нет», — ответил вместо Ксантипа Проныра. «Все равно мы уже проснулись, и теперь не уснем, пока не поговорим». «Кто это мы?» — уточнил я. «Например, я совершенно не проснулся, и не планировал это делать еще 3 часа. «Мы», — хором ответили демоны. «Ладно». Я сел и тряхнул головой, чтобы прогнать сон. С завистью покосился на Киру, она мирно посапывала в подушку. «Везет некоторым». Тихо шлепая босыми ногами по холодному полу, я вышел на балкон. Над Бернгардовкой висело серое августовское утро. Я поежился, ночи уже стали холодными. «Что у вас, демоны? Только говорите по очереди, не перебивайте друг друга». Внутренним слухом я слышал, как демоны тихо совещаются. Похоже, они выбирали парламентера. Наконец шепот стих, и меня позвал умник. «Ник, нам кажется, что сложилась несправедливая ситуация. В последнее время вся интересная работа достается убийце, а мы бездельничаем. Нам скучно и даже немного обидно». «А как?» — я почесал в затылке и нахмурился. «А как же бой в мире призраков и призрачная магия?» «Это не в счет», — вмешался в разговор Циклоп. «Мы просто снабжали тебя магической энергией, а сами не сражались. Это была чистая правда. И чего вы хотите? Спросил я. Хорошие драки, прорычал циклоп. Кого-нибудь загипнотизировать, сказал умник. Пофоткаться, застенчиво добавил Ксантип. Убийцу вчера снимали, а нас нет. У меня, между прочим, очень красивая раковина. В общем, мы хотим, чтобы ты что-нибудь придумал, закончил Проныра. Ясно, кивнул я. В общем-то, я вас понимаю, но и вы меня поймите, я же не просто так торчу в столице. У меня уйма дел. Вот сегодня, например, меня вызвали на дуэль. Мы понимаем, дипломатично ответил умник, но терпеть все труднее. Дуэль – это ерунда, добавил циклоп. Никакого интереса. Один удар мечом, и все. Как ни странно, я был полностью с ним согласен. Ерунда, чушь, детская забава, но и аристократический обычай, с которым нельзя не считаться. Ладно, демоны, усмехнулся я. Вот закончу дела, вернемся в поместье и пойдем в аномалии. Там вдоволь насражайтесь. А когда это будет? Жадно спросил циклоп. Как только, так сразу. Но я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы вы до отъезда не сошли с ума от скуки. Спасибо, Ник. Хором ответили демоны. Вы довольны? Уточнил я. Теперь я могу еще немного поспать? Конечно. Мы не будем тебе мешать. Я облегченно выдохнул, вернулся в комнату и залез под одеяло. Когда утром я спустился в столовую, там уже сидел Семен Евграфович. Рядом с ним стояла тарелка с блинами и блюдце малинового варенья. Семен Евграфович торопливо прихлебывал чай. «Доброе утро, господин барон!» – просиял он, увидев меня. «Угощайтесь!» «Доброе утро, Семен!» – кивнул я. «Что тут у тебя за вкуснятина?» Я подцепил с тарелки верхний блин, свернул его трубочкой, обмакнул в варенье и отправил в рот. У теста был еле заметный кисловатый привкус. «На кефире?» – приятно удивился я. «Доброе утро, Никита Васильевич!» Прокричала из кухни Алена Ивановна. «Сейчас я вам горячих блинов напеку. Алена Ивановна, вы просто чудо!» Обрадовался я и подмигнул Семену. «А ты чего так рано поднялся? На учебу торопишься? Каникулы у нас, господин барон», солидно ответил Семен Евграфович. «Ректора-то вы того, а нового нам еще не назначили. Вот и отдыхаем пока. Кстати, наши ребята только о вас и говорят. Половина курса теперь хочет проситься в ликторы после учебы». «Да ладно», усмехнулся я, «так и есть, господин барон, и девушки тоже хотят, они особенно, мечтают к вам в ученицы попасть». «Спасибо, что предупредил, Семен Евграфович, теперь я точно не соглашусь быть вашим ректором, даже если император будет настаивать». «Так чего ж ты не спишь, раз тебе никуда не надо?» «Хотел выспаться, да разбудили», насупился Семен. «Надо же, какое совпадение!» «Кто?» – удивился я. «Григорий Александрович, господин барон, вы бы поговорили с ним. Чего он по ночам названивает? Вот сегодня затеял лошадей для свадебного кортежа выбирать, и меня с собой тащит. А я в лошадях ничего не понимаю. А зачем ты ему тогда нужен?» «Скучно ему», – говорит. «А у меня своих дел по горло. Так и сказал бы ему сам об этом. Не могу». Семен виновато посмотрел на меня. «Он князь. Ну, как я ему такое скажу? Я мегафон отключил, как будто связь случайно прервалась, а сам сейчас на целый день в город уеду, дом по вашему приказу искать. Только вы Григорию Александровичу не говорите». Я покачал головой. «Ну, вот найдешь ты дом, а мне как об этом сообщишь? Все равно придется мегафон включать». «А что же делать?» — растерялся Семен Евграфович. «Позвони Баритинскому и скажи все прямо, он тебя не съест». Семен отчаянно замотал головой. «Нет, я так не могу. Я побегу лучше. Вы дому воды хотите, или наоборот, подальше от набережной?» Я вспомнил уютную квартиру Киры с окном на крюков канал и улыбнулся. «У воды». «Понял», — деловито кивнул Семен. «Ну, я побежал. Деньги на извозчика возьми», — остановил я его. «Не надо, господин барон. Я так, пешком», — расхохотался я. «Бери, не спорь». Я сварил себе кофе, а Алена Ивановна поставила передо мной тарелку со стопкой румяных, горячих блинов. «Никита Васильевич», — спросила она, — «а вы когда к себе в поместье возвращаетесь?» «Пока не знаю», — рассеянно ответил я. «А Степан Батистович, он с вами поедет? Это надо у него спросить. Он теперь человек семейный, сын, правнучка. Пусть сам решает». «Да-да», — задумчиво кивнула Алена Ивановна. «Ой», — задумавшись, она пролила варенье мимо блюдца, и по скатерти расползлось красное пятно. Алена Ивановна торопливо промокнула пятно полотенцем. Скрипя ступеньками, в столовую спустился Илья. Вид у него был хмурый. «Тоже не выспался, что ли? Ты уже поднялся, барон?» – спросил он. «Как видишь», – усмехнулся я. «А что это у тебя, блины? Дай-ка один». Илья нахально стянул с моей тарелки блин и макнул его в мое варенье. «Вкусно. Ты Новикову еще не звонил?» «Как раз собирался», – кивнул я. «Демоны, как не вовремя это ваша дуэль?» – поморщился Илья. «Что-то случилось?» «Случилось. В Выборгском уезде заметили новые аномалии. Сразу несколько штук, и растут очень быстро. Надо их проверить и часть закрыть. А людей не хватает. Обычные аномалии?» – насторожился я. «Или с черными порталами?» «Обычные?» – кивнул Илья. «В общем, барон, ваша дуэль отменяется. Как ты себе это представляешь?» – удивился я. «Новиков меня вызвал при свидетелях. Я поговорю с ним», – кивнул Илья. «Пойми, барон, я не за тебя переживаю. Граф Георгий Петрович у меня давно на примете. Он боевой генерал, хоть и в отставке. Армейские офицеры его уважают, а там много одаренных. Мне службу ликторов надо с нуля создавать, и люди позарез нужны. Лучше армейских я никого не найду». Илья тяжело опустился на стул и взглянул на тарелку с блинами. «Угощайся», – предложил я. Илья кивнул и взял второй блин. «Барон, скажу тебе откровенно, это я предложил императору назначить Новикова в губернскую службу ликторов, и не куда-нибудь в Тьму-Таракань, а поближе к столице, чтобы был под рукой. Я понял, что граф Новиков тебе очень нужен», – кивнул я, – «но не думаю, что ты сможешь отговорить его от дуэли. Похоже, он очень гордый человек и сильно обижен. Я попробую», – нахмурился Илья, – «но если он не откажется, барон, пообещай мне, что постараешься его не покалечить. Хотя ладно, к черту». Илья махнул рукой и вышел на террасу, доставая из кармана мегафон. Неторопливо доедая блины, я через широкое окно столовой наблюдал за его разговором с графом Новиковым. Слов я не слышал, но потому, как Илья размахивал рукой, понял, что разговор не складывается. Когда Илья вернулся в столовую, он был зол как демон, которому отрубили хвост. «Чертов гордец», — ругался он. «Представляешь, барон, он и меня чуть на дуэль не вызвал. Меня? Нет, к черту, пусть сидит в своей отставке. Мне такие подчиненные не нужны». Смело оценил я характер графа. «Ладно, Илюха, собирайся». «Куда?» – не понял Илья. «Съездим в гости к графу. Я сам с ним поговорю. Нам же все равно нужно обсудить условия дуэли. Да он тебя на порог не пустит». «Посмотрим», – усмехнулся я. «Ты знаешь, где живет Новиков?» Спросил я Илью, взмахом руки останавливая подъехавшего извозчика. «Доходный дом Ревикина на Озерной», – кивнул Илья. «Это на севере. Новиков снимает там квартиру». «Никита», – взволнованно позвал циклоп, когда мы с Ильей сели в машину. «Ты слышал, что именно? Про аномалии, которые надо закрыть. Пообещай, что мы этим займемся». Непременно успокоил я демона. «Но сначала дай мне разобраться с дуэлью. Давай по-быстрому прихлопнем этого генерала», предложил демон, «и поедем в Выборг». «Циклоп, не нуди», ухмыльнулся я. «Всему свое время. Барон, на тебя я могу рассчитывать?» спросил меня Илья. «Возьмешь одну аномалию на себя, а деньги за это платит?» пошутил я. К моему удивлению, Илья рассеянно кивнул. «По 500 червонцев за каждую аномалию. Средства прямиком из императорской казны. Щедро», присвистнул я. «Под Выборгом рыболовные угодья императора», объяснил Илья. «Его Величество очень переживает за свои озера. Тогда я могу взять сразу все аномалии», усмехнулся я. «Мои демоны давно хотят хорошенько размяться». «Лопнешь», расхохотался Илья. «Но за согласие спасибо». Извозчик высадил нас возле нужного дома на Озерной улице. В кирпичном доме были двухэтажные квартиры, и в каждую вела отдельная дверь с улицы. Перед дверями были разбиты крохотные садики. «Вот квартира генерала», кивнул Илья на нужную нам дверь. «Сейчас наберу его и скажу, что мы приехали». Он достал мегафон и принялся набирать номер. В это время к дому подъехал парень на тарахтящем мопеде. Он прислонил мопед к низенькой ограде и уверенно позвонил в дверь генеральской квартиры. «Посыльный, что ли?» – нахмурился Илья. Дверь открылась. На пороге показался неряшливо одетый слуга. Старые брюки с вытертыми коленками и грязная белая рубашка, на рукаве которой красовалась дырка. Рубашка была явно велика в плечах, и я заподозрил, что Новиков отдал слуге свои старые вещи. «Небогато живет отставной генерал. На пенсию не разгуляешься», – кивнул Илья. «А других доходов у него нет. Всю жизнь по гарнизонам мотался». Тем временем посыльный протянул слуге бутылку с молоком. Слуга в ответ отсчитал деньги. Посыльный пересчитал их и отрицательно покачал головой. «Ты сдурел, что ли?» – услышал я сердитый голос слуги. «Где это видано, чтобы за молоко такие деньжищи платить. Молоко фермерское, в ответ сказал посыльный, от хорошей коровы. А нам все равно, грубо ответил слуга, больше не привози, я лучше на рынке куплю, там дешевле. Он все же доплатил посыльному. Парень сунул деньги в карман, завел свой мопед и укатил. Слуга воровато оглянулся, открыл бутылку и одним глотком отхлебнул чуть ли не половину. Вытер рот рукавом и скрылся в квартире. Георгий Петрович, тем временем сердито сказал Илья, мы с Волковым стоим возле вашего дома. Да, я лично приехал вас уговаривать. Он выслушал ответ и сердито сунул мегафон обратно в карман. Просит подождать. Значит, подождем, усмехнулся я. Через 5 минут дверь снова открылась. На пороге стоял все тот же слуга. Он накинул на себя пиджак, а вот рубашку так и не сменил. «Его превосходительство просит вас пройти», — сказал слуга, хмуро глядя на нас. Новиков принял нас в гостиной. На генерале был тот же самый мундир, в котором он вчера присутствовал на суде. В квартире было чисто, но мебель показалась мне старой. Бархатная обивка кресел выцвела и истрепалась, а полированный бок серванта наискось пересекала длинная царапина. «Желаете кофе, господа?» — церемонно предложил генерал. «С удовольствием», — кивнул я. «Игнат, 3 чашки кофе», — крикнул генерал, не дожидаясь ответа Ильи, и снова повернулся к нам. «Не могу пригласить вас к завтраку, я не ем по утрам, пью только кофе. Мы приехали по делу», — сухо сказал Илья, — «и очень спешим». Генерал молча наклонил голову. Слуга принес 3 чашки на потемневшем серебряном подносе. У одной из чашек была отколота ручка, ее Игнат поставил перед хозяином. Новиков сердито поджал губы. Кофе был без молока. «Где молоко, Игнат?» – строго спросил генерал. «Нету», – непочтительно буркнул слуга. «Молочник не привез». Новиков покачал головой, сделал глоток кофе. «Слушаю вас, господа. Георгий Петрович, я вынужден просить вас отменить дуэль», – сказал Илья. «Или, по крайней мере, отложить ее. Дело государственной важности». Генерал прищурился, глядя прямо в лицо Илье. «В Выборгском уезде начали открываться аномалии», — объяснил Торопов. «За эту ночь открылось 7. Сколько их будет к завтрашнему утру, я не знаю. Я прошу вас о помощи». «Слушаю вас», — кивнул Новиков. «Вам приходилось иметь дело с аномалиями. Вы умеете командовать людьми в боевых условиях. Я прошу вас собрать команду из офицеров, которым вы доверяете, и помочь в зачистке аномалий. Вторую команду поведу я сам, третью — барон Волков». При упоминании моего имени Новиков раздраженно хлопнул ладонью по столу. Я улыбнулся и попробовал кофе. Он был плохого сорта и сильно горчил. «Хочу напомнить, что имперская казна хорошо платит за добровольную помощь. За каждую закрытую аномалию ваша команда получит 500 червонцев. Причем тут деньги, Илья Иванович?» Ледяным тоном спросил Новиков. «Вы думаете, я из-за денег 30 лет тянул армейскую лямку? Ваше предложение отменить дуэль оскорбительно. Мы будем драться по всем правилам дуэльного кодекса. А если господин барон откажется?» Тут Новиков впервые взглянул на меня. «Если господин барон откажется, я просто всыплю ему, как мальчишке. Господин барон, вы обдумали условия дуэли? Или назовите их, или признайте, что вы проиграли, и проваливайте из моего дома». Генерал очень хотел устроить скандал. Я отлично его понимал. Новикову было невыносимо стыдно за свою бедность, за своего ленивого и грубого слугу, за чашку с отбитой ручкой. Кроме того, у генерала был вспыльчивый характер. Сейчас он с радостью проткнул бы меня мечом, просто, чтобы выпустить пар. Именно поэтому я не доставил ему такого удовольствия. Еще чего, мило улыбнувшись, я сделал еще глоток кофе. Поставил чашку на блюдце и сказал, да, я обдумал условия, так назовите их, мы будем драться на аномалиях. От неожиданности у генерала отвисла челюсть, это немыслимо, прорычал он, вы издеваетесь надо мной, Илья хотел что-то сказать, но вовремя сообразил промолчать. Нет, не издеваюсь, усмехнулся я, мы соберем команды и отправимся закрывать аномалии, кто закроет свою аномалию первым, тот и победил. Сколько человек у вас в команде? Генерал нахмурился. 6, не считая меня. Это проверенные ребята, с ними мы зачистим любую аномалию. Хорошо, кивнул я. Я оставляю за собой право взять такое же число людей, или меньшие. Вы согласны, или отказываетесь от дуэли? Я согласен, отчеканил генерал. Хорошо, будьте добры бумагу, мы запишем условия и подпишем их. Прошу в мой кабинет, фыркнул Новиков. Мы прошли в кабинет. На письменном столе я заметил прошнурованную пачку исписанных листов. На верхнем листе стоял лиловый штемпель одного из столичных издательств. Похоже, генерал отсылал в издательство свои мемуары, но их вернули с вежливым отказом. Новиков подал Илье бумагу. «Запиши, Илюха», — сказал я. «Если в дуэли победит генерал Новиков, то он по праву займет место главы губернской службы ликторов. Если выиграю я, то я сам решу, кого назначить на это место. Не думаю, что император тебе позволит», — нахмурился Илья. «Да и я сначала хотел бы побеседовать с твоим кандидатом». «Договоримся», — улыбнулся я. «До свидания, господин генерал». Глава 12. Когда мы вышли на улицу, Илья изумленно покачал головой. «Никак не могу привыкнуть к твоим авантюрам, барон. Я бы ни за что не поверил, что ты сумеешь уговорить Новикова. Ты чем-то недоволен?» «Доволен, как слон. Но как ты умудряешься это проделывать?» «Легко и непринужденно, дружище», — улыбнулся я. «Имей в виду, барон, мы выезжаем рано утром, а тебе еще подбирать команду. Послушай моего совета, возвращайся в Бернгардовку и посмотри охранников. Ребята проверенные, думаю, несколько человек тебе подойдут. Моя команда всегда со мной, Илюха. Или ты забыл?» Илья покачал головой. «Ну, как знаешь, но постарайся выспаться». В эту минуту у меня в кармане зазвонил мегафон. Я взглянул на экран и приятно удивился. Звонил Мальцев. «Неужели он так быстро нашел подходящий дом?» «Да, Семен Евграфович», — ответил я. «Никита», — проорал в трубке радостный голос Баритинского, «ты зачем добавил меня в черный список?» «А хрен его знает», — буркнул я. «Наверное, чтобы ты больше не звонил по ночам. Куда ты дел Семена Евграфовича и почему звонишь с его мегафона?» «Он рядом», — засмеялся Баритинский. Я и в самом деле услышал в трубке обиженный голос Семена. «Отдайте мегафон, Григорий Александрович». «Никита, мы нашли тебе обалденный дом», — весело заорал Баритинский. «Приезжай скорее». «Вы нашли?» — удивился я. «Семен нашел дом», — ничуть не смутившись, — ответил Баритинский. «А я нашел Семена. А как ты его отыскал?» — поинтересовался я. «Я ему неделю назад на штаны магический маячок прикрепил ради шутки», — похвастался Баритинский. «А сегодня вспомнил. Быстро дай трубку Семену», — строгим голосом сказал я. «Да пожалуйста». Ничуть не испугался Баритинский. «Господин барон, я дом нашел», — радостно сообщил мне Семен. «Небольшой, двухэтажный, как вы и хотели, и прямо на берегу фонтанки, из окон лодки видно, а на первом этаже есть склад с воротами, в нем можно магическое пиво хранить. Приедете посмотреть, я тогда хозяина вызову». «Молодец, Семен Евграфович. Пришли ко мне фотографию, я сам хочу посмотреть. Сейчас, господин барон». Через мгновение мой телефон взорвался чередой сообщений. Семен сфотографировал и дом, и небольшой садик перед ним, и канал, и ажурный мостик, и даже продуктовую лавку неподалеку. В общем, как всегда, обстоятельно подошел к делу. «Ну, как вам, господин барон? Отличный дом, Семен Евграфович. Сейчас я подъеду. Тогда я вызываю хозяина, господин барон». Я покачал головой и весело сказал Илье: «Хорошо, что Семен со мной поехал. Представляешь, он за одно утро нашел подходящий дом». Илья поморщился. «Барон, это замечательно, но я тебя умоляю, не пей с Баритинским, ладно? Нам завтра аномалии закрывать». «Ладно, я на службу, мне еще бойцов собирать». Илья уехал, и я тоже вызвал себе извозчика. Когда я уселся в машину, терпеливо молчавшие демоны решили выразить мне свою искреннюю благодарность. «Спасибо, Ник», — восхищенно проревел Циклоп. «Ты все отлично устроил. Мы их сделаем. Очень хитрый и разумный ход», — одобрил умник. «Превратить дуэль в полезное мероприятие. И денег на выпивку заработаем», — подхватил Ксантип. «А тебе не хватает?» — поинтересовался я. «Конечно», — ответил Ксантип. «Все это время я пью на твои. А я ведь взрослый демон, и сам могу заработать себе на расходы». Я удивленно задумался. Внутренние демоны на самообеспечении — это звучало заманчиво. «Я рад, что вам понравилось», — заключил я. «Вот и не вздумайте завтра меня подвести. Мы обязаны закрыть свою аномалию раньше, чем ребята этого генерала. Иначе потом проблем не оберемся». «Мы справимся, Ник», — безмятежно заявил Проныра. «Погодите, демоны», — сказал я. У меня в кармане снова завибрировал мегафон. Я взглянул на экран и приятно удивился. Звонил князь Голицын. «Я так и не собрался навестить князя после того, как его выписали из лечебницы. Рад вас слышать, Николай Андреевич», — сказал я. «У вас все хорошо?» — «Спасибо, Никита Васильевич», — ответил князь. «Да, я уже дома. Потихоньку прихожу в себя. А как Зяблик?» Зябликом звали демона Голицына. Вернее, Зяблик был только третьей частью демона Азарта, остальные два воплощения погибли, пытаясь обманом увести у меня мое поместье. «С ним все хорошо», — ответил князь. «Уговаривает меня поехать на Байкал. Говорят, там удивительно красиво. Скалы, бескрайнее пресное море, шаманы». «Не бывал», — улыбнулся я. «У вас ко мне дело, Николай Андреевич?» «Да», — нерешительно ответил Голицын. «Скажите, Никита Васильевич, мы можем встретиться для разговора, то есть дело срочное и важное», — уточнил я. «И по мегафону вы говорить не решаетесь?» «Очень важное», — ответил Голицын. «Для меня, и для вас тоже. Мое любопытство уже разошлось не на шутку. Тогда предлагаю встретиться прямо сейчас. Я иду смотреть дом, это на набережной Фонтанки. Подъезжайте прямо туда». Я продиктовал Голицыну адрес. «Хорошо», — удивленно ответил князь. «Этот дом». Он не закончил фразу и дал отбой. «Приехали, барин», — сказал извозчик, останавливая машину на набережной Фонтанки. Я расплатился с ним и с любопытством огляделся. Это был не центр столицы, а один из районов неподалеку от него. На набережной теснились доходные дома. К одному из них и был пристроен дом, который выбрал Семен. Небольшой симпатичный домик словно отступил на пару шагов от набережной. Перед каменным крыльцом с полуколоннами раскинулся крохотный садик, в котором пламенели осенней листвой два роскошных клена. Первый этаж дома использовался под хозяйственные помещения, об этом говорили высокие прямоугольные окна. Выше располагались два жилых этажа с полукруглыми окнами, а под самой крышей было еще одно крохотное круглое окошко. Я сразу представил за ним маленькую комнату на чердаке, наверняка в ней живет гном. В общем, дом понравился мне с первого взгляда. Семен Евграфович и Баритинский ждали меня возле ограды. Семен держал над головой зонт, с хмурого неба накрапывал еле заметный дождик. В руке Баритинского была зажата открытая бутылка шампанского. «Ты не меняешься, Гриша», — улыбнулся я. «Постоянство — это добродетель, как говорил Плутарх», — важно ответил Баритинский. «Или Сенека, вечно их путаю», — и протянул мне бутылку. «Хочешь?» «Нет», — отказался я. Провел пальцем по мокрым чугунным завиткам ограды. «Семен Евграфович, ты молодчина. Это не дом, а настоящий дворец. А вы идите сюда, господин барон». Одной стороной дом выходил в узкий переулок, и сияющий Семен Евграфович повел меня туда. «Видите, он показал мне на ворота с толстыми створками, окованными железом. Въезд. Наверняка там склад. А можно и гараж сделать под ваши машины». «Отлично», — кивнул я. «Только сегодня не получится посмотреть». Семен Евграфович грустно понурился. «До хозяина не дозвониться, а посредник не хочет ехать. Простите, я не успел вас предупредить». «Как это?» – удивился я. «Посредник не хочет заработать? Дай-ка мне его номер. Вы сами ему позвоните», – обрадовался Семен. «Конечно. Зря я приехал, что ли?» Я набрал номер. «Слушаю», – ответил мне хриплый голос. В нем явно звучала настороженность, как будто человек чего-то опасался. «С вами говорит барон Волков», — представился я. «Вы занимаетесь продажей дома на набережной Фонтанки? Я хочу его посмотреть». «Господин барон, сегодня никак не получится», — заявил собеседник. «Видите ли, я приболел». В доказательство своих слов он натужно закашлялся. «Диктуй мне номер хозяина дома, быстро», — велел я. «Я уже приехал и не намерен терять время». «Ваша милость, никак нельзя», — растерялся собеседник. «Владелец дома не хочет разглашать свое имя». «Хорошо», — согласился я. «Тогда я войду сам и осмотрю дом, а потом приеду к тебе, и мы подпишем документы. Но на комиссию с моей стороны можешь не рассчитывать». «Как сами?» — обомлел посредник. «А полиция?» «А полиции я не боюсь», — усмехнулся я. «Ваша милость, подождите. Я сейчас, я тут недалеко. У тебя 10 минут», — предупредил я. «Потом я вхожу». «Ловко вы его, господин барон», — обрадовался Семен Евграфович. «Запоминай, как это делается», — Семен, улыбнулся я. «Тебе, как моему представителю, это пригодится». «Я запомню», — важно кивнул Мальцев. «И поговори откровенно с Баритинским», — посоветовал я. «Тебе учиться надо и дела вести, а не с ним куролесить. А может, вы, господин барон?» — погрустнел Семен. «Сам, Семен, сам». Заскучавший Баритинский подошел к нам. «Никита, давай выпьем», — улыбаясь, предложил он. «Я сегодня таких лошадей купил, ты бы их только видел. Одна гнедая, вторая вороная, ноги тонкие, ноздри широкие. Сказка, а не лошади». «Гриша, отстань», — отмахнулся я. пить с тобой я не буду. У меня завтра утром дуэль». «Дуэль?» – изумился Баритинский. «И ты мне ничего не сказал, друг, называется». Он даже забыл про свою бутылку, настолько поразили его мои слова. «С кем ты дерешься?» – пристал он. «Хотя, неважно, я буду твоим секундантом». «Гриша, не нужно», – попытался я остановить Баритинского. «Ты хочешь меня обидеть?» – немедленно надулся он. «Я поеду с тобой, и точка». «Хорошо», – согласился я. «Выезжаем рано утром. А где будет дуэль?» «В Александровском парке». Александровский парк славился тем, что в нем часто происходили дуэли между столичными аристократами. «Нет», — усмехнулся я, — «в лесу под Выборгом». «Романтично», — оценил Баритинский. «Тогда надо захватить с собой побольше еды и выпивки. Отпразднуем твою победу прямо в лесу, на берегу какого-нибудь журчащего ручейка. Подземные демоны, а почему бы и нет? Аномалии не займут у нас много времени, а на пикник в лесу я давным-давно не выбирался». «Хорошо», — улыбнулся я, — «поедешь со мной». «Так с кем у тебя дуэль?» «С генералом Новиковым». «Знаешь его?» «Наслышан». «Чем он тебя зацепил?» «Не он меня, а я его». «Неважно, я тебе потом все расскажу». «Вон, кажется, бежит наш посредник». Вдоль набережной к нам торопился невысокий полный человек. Его короткая шея была плотно замотана шарфом, а мокрая лысина блестела. Человек подбежал к нам. «Уф!» — выдохнул он и схватился за грудь. Несколько минут он тяжело дышал, а мы с любопытством смотрели на него. Наконец, человек выпрямился. Его хитрый взгляд безошибочно остановился на мне. «Добрый день, господин барон». Он почтительно поклонился. «Дмитрий Ширяев, торговый посредник. Вы еще не входили в дом?» «Как раз собирались», — ответил я. «Прошу, прошу». Ширяев суетливо распахнул перед нами калитку. Мы прошли в садик перед домом и поднялись на крыльцо. Ширяев долго возился с ключом, никак не мог отпереть замок. Наконец, дверь открылась с заметным скрипом. Я заметил на замке свежие следы ржавчины. «Похоже, вы давно никому не показывали дом», — сказал я Ширяеву. «Так и есть», — закивал он. «Цена немаленькая. Все же, столица, а здесь дома стоят ого сколько. Покупатели звонят и отказываются. Вы простите меня, господин барон. Приболел я, вот и не хотел ехать. Все равно ведь вы дом покупать не станете, только зря время потеряете». «Почему ты так решил?» — удивился я, оглядывая небольшой квадратный холл. Широкая деревянная лестница вела из холла наверх, а по сторонам были двери. Через них можно было пройти в другие помещения первого этажа. В доме отчетливо пахло пылью и сыростью. Этот затхлый запах заставил меня поморщиться. «Здесь давно никто не живет?» — спросил я. «Уже года три», — пожал плечами Ширяев. «Раньше владелец сдавал дом, а потом поднял плату, жильцы и съехали. Вот хозяин и выставил дом на продажу, да только покупателей нет. Знаете, сколько он просит?» Ширяев с сочувствием посмотрел на меня. «Об этом поговорим потом», — отмахнулся я. «Сначала покажи дом». «Тогда прошу наверх», — закивал Ширяев и первым шагнул к лестнице. «Погоди», — остановил я его. «Давай начнем с первого этажа». «Да здесь ничего нет». Ширяев пренебрежительно махнул рукой. «Слева – пустой склад. Справа – помещение конторы, там тоже пусто. Прежние арендаторы даже мебель вывезли. Да и двери заперты, а ключей у меня нет». «Ты в своем уме?» – прямо спросил я Ширяева. «Думаешь, я куплю дом, не осмотрев его целиком?» «Нет, что вы, господин барон», – перепугался Ширяев. «Как можно? Но там все в порядке, уверяю вас. Трубы целые, отопление в доме работает исправно, водопровод тоже. Посмотрите жилые этажи, обсудим цену. А если уж надумаете покупать, то я съезжу за ключами к владельцу». «Думаешь, у меня есть время тебя дожидаться?» — нахмурился я. «Так назначим еще встречу», — готовно закивал Ширяев. «Я в любое удобное время подъеду и все покажу». «Ладно», — согласился я. «Веди наверх, дом мне понравился». На втором этаже была просторная квадратная гостиная, окна которой выходили на фонтанку. Я подошел к окну и улыбнулся, глядя на прогулочный пароходик, который неторопливо скользил по реке. Из гостиной мы прошли в столовую. Несуразная старинная мебель была закрыта отсыревшими чехлами. Люстры завешены марлей и паутиной. «Кухню можно сделать внизу», — заливался Ширяев, — «и прислугу разместить там же. А сами поселитесь здесь, господин барон. Вы только посмотрите, какой вид». Он отдернул пыльную тяжелую штору. Я выглянул в окно столовой, оно как раз выходило в узенький переулок. «Ничего», — не смутился Ширяев. «Пойдемте, я вам спальни покажу». Две спальни для гостей тоже находились на втором этаже. К ним была пристроена просторная ванная комната. Мы поднялись на третий этаж. Там были три спальни, каждая со своей ванной комнатой. Я заглянул в одну. Надо же, здесь было окно, и оно тоже выходило на реку. Прямо напротив окна стояла роскошная ванна на изогнутых ножках, изображавших львиные лапы. Пожалуй, в этой ванне мы с Кирой легко поместимся вдвоем, а окно можно завесить. Я повернул кран, он забулькал, а потом в ванну с шумом полилась ржавая вода. Давно не проверяли, господин барон, виновато сказал Ширяев. Я же говорю, покупатели даже смотреть не хотят. Мне здесь нравится, решительно кивнул я. Семен Евграфович, как твое мнение? Будешь здесь жить? Первый этаж бы посмотреть, нахмурился Семен. Я бы там поселился, господин барон, поближе к складу, а наверху, комнаты для вас с Кирой Андреевной. Не думаю, что мы будем часто приезжать в столицу, улыбнулся я, но ты прав, свой дом надо иметь, это солидно. Конечно, господин барон, закивал Семен, и дешевле, чем склад арендовать. Кстати, я сегодня же собираюсь в торговую палату, думаю, с разрешением задержки не будет. А чем вы торгуете, господин барон? Насторожился Ширяев. Неважно, улыбнулся я, дом мне подходит, и я хочу его купить. Сколько владелец просит за него? 250 тысяч червонцев, развел руками Ширяев. Семен Евграфович охнул, а Баритинский изумленно присвистнул. И даже мне на мгновение показалось, что я ослышался. Сколько? Сдавленным голосом переспросил Семен Евграфович. 250 тысяч золотых червонцев, повторил Ширяев. Сумма заоблачная, но владелец не хочет давать скидку. Говорит, что этот дом ему дорог, как память. Он сбрендил, убежденно сказал Мальцев. Да за такие деньги можно дворец купить. Он повернулся ко мне. Господин барон, это немыслимо. Не может быть такой цены. Так постарайся ее снизить, улыбнулся я. Ты же мой торговый представитель. Вот и торгуйся. Даю тебе все полномочия. Мне надо было любой ценой отвлечь внимание Ширяева. Я чувствовал в его поведении что-то нелогичное, какую-то загадку. Ширяев врал, и мое чутье просто вопило об этом. Услышав про полномочия, Семен Евграфович гордо выпятил грудь. «Поторгуюсь, господин барон», — с достоинством кивнул он. И уже через минуту мой представитель и Ширяев принялись увлеченно орать друг на друга. Семен требовал номер мегафона владельца, а Ширяев отбивался, как мог. Развеселившийся Баритинский то и дело вставлял в их остроумные реплики. А я, пользуясь моментом, тихо спустился на первый этаж. Издали оглядел обе запертые двери и после секундного колебания выбрал левую. Если в доме и есть что-то интересное, то, скорее всего, оно спрятано на складе. Подойдя к двери, я изумленно покачал головой. Она была не просто заперта, но и защищена охранной печатью, напоминающей печати ордена ликторов. Правда, печать была нанесена топорно, неумелой рукой, но при этом исправно работала. «Ник, там еще магическая ловушка», — предупредил меня Проныра. «Ага, вижу», — ответил я. «Сейчас посмотрим, что там». Глава 13. С магической ловушкой я провозился около минуты. Особой опасности она не представляла, просто ледяное копье, которое должно было пригвоздить любопытного к стене. Обезвредив ловушку, я снял охранную печать, сделал шаг назад и ударил каблуком по замку. Дверь с треском распахнулась, и тут за моей спиной послышались торопливые шаги, кто-то бежал по лестнице. Я обернулся. Это был Ширяев, он прыгал через ступеньку, бешено вращая вытаращенными глазами. «Что вы делаете?» – выкрикнул Ширяев. Его правая рука нырнула в карман пиджака. «Никита!» – крикнул сверху Баритинский. Он бежал за Ширяевым, но не успевал. «Живчик, возьми его!» – скомандовал я демону природы. Ширяев на бегу вытащил пистолет и направил его на меня, но одновременно бежать и стрелять у него не получилось. Гибкие древесные побеги выстрелили из ступеньки и оплели Ширяеву ноги. Посредник споткнулся и кубарем скатился к подножию лестницы. Грохнул выстрел. Пуля с визгом отрикошетила от стены, выбив облачко меловой пыли и оставив за собой длинную царапину на краске. Новые побеги мгновенно оплели Ширяева, связав его по рукам и ногам. Длинные иглы шипов вонзились ему в кожу. «А-а!» – сдавленно прохрипел Ширяев и умолк. Его левая нога дернулась и замерла. «Помер, что ли? Живчик, ты что, убил его?» – прикрикнул я на демона. «Нет, Ник», – успокоил меня Живчик. «Просто усыпил. Кстати, он сломал руку, когда упал. Главное, что не шею», — усмехнулся я. По лестнице снова загрохотали каблуки, вниз сбежали Баритинский и Семен Евграфович. «Никита, ты жив?» — выкрикнул Баритинский. «Господин барон!» – запоздало откликнулся Семен. «Я жив!» – успокоил я друзей. Подошел к Ширяеву и носком туфли отбросил подальше пистолет, который вылетел из его руки. «Это он стрелял?» – изумленно спросил Семен. «В вас? За что? Вот сейчас и узнаем!» – кивнул я. Толкнул сломанную дверь и вошел в помещение склада. Баритинский и Семен Евграфович шли за мной. Посреди большого пустого помещения ровным штабелем лежали плотные бумажные мешки. Они были чем-то туго набиты. «Что это?» – шепотом спросил Семен Евграфович. Я пожал плечами. Маркировки на мешках не было. «Сейчас разберемся». Я попытался пальцем проковырять один из верхних мешков, но плотная бумага не поддалась. «У меня есть нож», — сказал Баритинский, и достал из кармана складный перочинник. «Зачем он тебе?» — удивился я. «Бутылки открывать», — гордо ответил Баритинский. Я отобрал у него нож, подцепил пальцем лезвие и распорол бок ближайшего мешка. Из разреза высыпался темный порошок, похожий на могоцвет. «Со знанием дела», — сказал Баритинский. «Живчик, проверь», — попросил я демона, и ощутил легкое жжение в основании левой ладони. Прямо из моей кожи вырос гибкий зеленый усик. Он дотянулся до крупиц порошка и осторожно прикоснулся к ним, а потом нырнул вглубь мешка. «Да, это могоцвет», — через минуту сказал живчик. «Очень хорошего качества, но не солнечный. Обычный могоцвет. Спасибо, живчик», — поблагодарил я демона. Но выросший из моей руки побег продолжал шебуршить в мешке. «Тут есть что-то еще», — сказал демон. «Какой-то мешочек. Давай, посмотрим», — усмехнулся я. Распорол мешок сверху донизу и запустил в него руку. Пальцы нащупали плотную ткань, а под ней что-то ребристое и твердое. «Что там?» — жадно спросил Семен Евграфович. «А вот, я вытащил из могоцвета небольшой полотняный мешочек. Его горловина была туго перетянута веревкой. Узел не поддавался. Поэтому я просто подцепил веревку острием ножа и подставил ладонь. Мне в руку высыпались невзрачные красноватые камушки неправильной формы». «Что это?» – завороженно спросил Семен Евграфович. «Аномальные рубины», – усмехнулся я. «Их добывают в аномалиях огня». «Ничего себе!» – присвистнул Баритинский. «Интересно, а в остальных мешках тоже такая начинка? Никита, давай посмотрим. Надо полицию вызвать», – неуверенно возразил Семен. «Это добро стоит больше, чем владелец просил за дом», — сказал Баритинский, и расхохотался. «Надо было тебе, Никита, сразу соглашаться на цену, еще бы и заработал. Вызовем полицию», — решил я, — «только не местную. Мне совершенно не хотелось объясняться с полицией до позднего вечера. Кроме того, у меня уже был знакомый пристав, почему бы не помочь ему продвинуться по службе? Когда-нибудь это может принести мне пользу. Могоцветы и рубины явно откуда-то украдены, а значит, их уже усердно разыскивают». Кивком позвав с собой Баритинского и Семена, я вышел в холл, проверить, как там Ширяев. Не то, чтобы я не доверял друзьям, но я не доверял чувству юмора Баритинского. С него станется сунуть горсть рубинов в карман, просто ради шутки. И не факт, что в свой карман. Ширяев чувствовал себя прекрасно. Мерзавец безмятежно спал и даже негромко похрапывал. «Я залечил ему руку», — сообщил мне живчик. «Хорошо», — кивнул я. Достал мегафон и набрал номер пристава Заужского. «Лаврентий Павлович, это Никита Волков. Приезжай на набережную Фонтанки, тут много интересного по твоей части». «Никита Васильевич, это не мой район», — запротестовал пристав. И тут же жадно спросил: «А что случилось?» «Вот приедешь и увидишь», — усмехнулся я. «Не бойся нарушить инструкции, только так можно забраться на ступеньку повыше, а то и на две». «Выезжаю», — быстро сказал пристав. Я покосился на спящего Ширяева и добавил: «Захвати с собой двух жандармов, покрепче. Все, жду». Заужский примчался через 20 минут, при том, что ехал он с петербургской стороны. Вот, на что способно служебное рвение. Пристав ворвался в дом и сразу бросился к Ширяеву. «У вас труп, кто это?» «Нет, это преступник», усмехнулся я. «Он спит, не буди его пока. Лучше взгляни сюда». Я провел пристава на склад и полюбовался его вытаращенными глазами и отвалившейся челюстью. «Что это?» Растерялся Заужский при виде штабеля мешков. Он кинулся к мешкам, бесстрашно подцепил щепотку порошка, растер его в пальцах и принюхался. Это могоцвет. Затем его взгляд упал на небрежно рассыпанные рубины. В отличие от Семена Евграфовича, пристав сразу опознал камни. Рубины. Их украли неделю назад, ограбили машину прямо возле аномалии. Чью машину? Как бы между делом поинтересовался я. Но пристав не попался на уловку. Я не могу вам сказать, это тайна следствия. Никита Васильевич, дорогой, спасибо, что вызвали меня. На здоровье, усмехнулся я. Вы дадите показания? Вцепился в меня Заужский. Непременно, но с двумя условиями. Во-первых, ты сам их запишешь. Во-вторых, не станешь дергать меня в столицу на суд, обещаю. Закивал пристав. Я рассказал ему, что случилось в доме. Заужский все записал на магафон, заметив. Потом оформлю, как положено, и привезу вам на подпись. Что будешь делать теперь? Спросил я. Мне срочно нужен владелец дома. Принялся соображать Заужский. Вы не знаете, кто он? Я покачал головой. Нет, посредник мне не сказал. Вряд ли он сам воровал многоцветы камни, рассудил Заужский. А вот владелец дома вполне может быть замешан в краже. Так вызови его сюда, посоветовал я, и ткни носом в мешки. Глядишь, и расколется. Или сбежит, пригорюнился Заужский. Пристав, мне тебя учить надо, усмехнулся я. Не говори ему, зачем вызываешь. Скажи, что случайно ехал мимо дома и увидел разбитое окно. Отличная идея, просиял Заужский. Сейчас, он быстро набрал на магафоне какой-то номер. Мне нужно срочно установить фамилию владельца дома по набережной Фонтанки, сказал он. Нет, ничего серьезного, просто мелкое хулиганство. И подмигнул мне. Как? Понял. Нет, я сам ему позвоню. Сбросьте мне номер. Пристав азартно щелкнул пальцами и повернулся ко мне. Есть. Догадайтесь, кто владелец дома? Заужский торжествующе посмотрел на меня. Это. В этот момент скрипнула входная дверь, и в дом вошел князь Голицын. А что здесь происходит? Спросил он, ошарашенно глядя на нас. Это он. Завопил пристав. Держите его. Жандармы скрутили обескураженного Голицына и подвели его к нам. Никита Васильевич, в чем дело? Спросил меня Голицын, растерянно крутя головой. Пристав, отпусти его, сказал я. Ты сдурел, что ли? Это князь Голицын, я назначил ему здесь встречу. Так это его дом. Обрадовал меня пристав. Он владелец. Так, нахмурился я. И тут в разговор неожиданно вмешался Семен Евграфович. И не стыдно вам, ваше сиятельство, укоризненно сказал он Голицыну. Виданное ли это дело, за старый дом четверть миллиона червонцев требовать? Какие четверть миллиона? Растерялся Голицын. Я назначал цену в 100 000. Его взгляд остановился на Ширяеве. Это он вам назвал такую цену? Ах, мерзавец. А я-то думаю, почему уже третий год покупателей на дом не находится? Это ваш дом? Строго спросил Заужский. Конечно, мой, закивал князь. Когда вы были здесь в последний раз? Голицын поднял глаза к потолку, вспоминая. Кажется, весной или осенью. Я решил продать дом и нанял Ширяева посредником. 30 червонцев в месяц ему платил, негодяю. Я покачал головой. Николай Андреевич, кто же так делает? Надо было комиссию платить. Комиссия дороже бы вышла, виновато сказал Голицын. Кроме того, мне Ширяева порекомендовали. Кто? Спросил я. Один знакомый. Да это не важно. Отпустите князя, кивнул Заужский жандармам. Жандармы отпустили Голицына. Взгляните сюда. Пристав провел Голицына на склад и показал ему мешки. Вы знаете, что это? В первый раз вижу, твердо ответил Голицын. Что это? Судя по всему, это краденое. И его прятали в вашем доме, негодяй, взревел Голицын. Я с Ширяева шкуру спущу, он у меня по суду ответит. Не беспокойтесь, князь, усмехнулся я. Под суд он теперь пойдет и без вашей помощи. Вам придется дать подробные показания, ваше сиятельство, предупредил Голицына Заужский. А сейчас можете быть свободны. Прошу прощения, служба. И он сухо, по-деловому кивнул. Извините, господа, я должен вызвать сюда экспертов и машину. Он отошел в сторону и принялся названивать по магафону. А вы зачем здесь, Никита Васильевич? Спросил меня Голицын. Не догадываетесь? Усмехнулся я. Решил купить себе этот дом. Честно говоря, он мне понравился. Вот это совпадение, удивился Голицын. Знаете, что, я вам его подарю. Теперь уже настала моя очередь удивляться. Вы в своем уме, Николай Андреевич, и не спорьте, твердо заявил Голицын. Вы спасли жизнь мне и зяблику, а император согласился, чтобы я опять служил в министерстве. И я подозреваю, что это не без вашего вмешательства. Так что я вам обязан жизнью и карьерой. Мне будет приятно отблагодарить вас. Не отказывайтесь, Никита Васильевич. Я не хочу ходить в должниках. Семен Евграфович дернул меня за рукав. Можно вас на минутку, господин барон? Он отвел меня в сторону и горячо зашептал. «Господин барон, соглашайтесь, когда еще такой случай выпадет? Надо же, целый дом в столице бесплатно, и человеку приятно будет». «Хитер ты, Семен Евграфович», усмехнулся я, «ладно», и вернулся к Голицыну. «Спасибо, Николай Андреевич, с меня персональные поставки магического пива, зяблику будет полезно. А о чем вы хотели со мной поговорить?» Голицын прикусил губу. «Честно говоря, я не решаюсь. Страшно, Никита Васильевич. Но зяблик говорит, что мы должны это сделать. Смелее», — подбодрил я князя. Голицын глубоко вдохнул, как будто собирался нырнуть в холодную воду. «Мы хотим помочь вам найти того ликтора», — выпалил он. «А во». Князь Голицын добровольно соглашался участвовать в поисках иномирного ликтора. «А ведь этот ликтор уже прикончил одну из ипостасей его демона». «Смело», — одобрительно кивнул я. «Но для этого, возможно, придется идти в ту самую аномалию. Рискнете?» Я несколько смягчил свои слова. «Для того, чтобы встретить ликтора из другого мира, в аномалию придется идти обязательно». «Я рискну», — решительно ответил Голицын. «Не хочу вечно жить в страхе. Кроме того, знаете, мне до смерти любопытно». «До смерти любопытно, точнее и не скажешь, Николай Андреевич, а у вас нет ощущения, что вы с вашим демоном чересчур азартны?» Честно спросил я. «Меня радует ваша смелость, но и тревожит. Проверьте нас», — предложил князь. «Вы ведь можете». Я мог, и сделал это, позвав умника. «Умник, покопайся в мыслях князя. Он не хитрит, Ник», — через минуту ответил умник. «Вправду хочет помочь, а еще ему интересно». «Ладно», — удивленно хмыкнул я. «Я благодарен вам за предложение, Николай Андреевич. Попробую придумать безопасный план, чтобы вам не пришлось рисковать жизнью. Если надо, я рискну», — пообещал Голицын. «Не надо», — рассмеялся я. «Я не языческое божество и не принимаю жертвы. А почему вы решили продать этот дом?» Ширяев говорил, что он дорог вам, как память. Голицын махнул рукой. «Да какая там память? Наврал вам, стервец. Этот дом я купил лет 8 назад. Хорошая цена была, вот я и польстился. Сдавал одному купцу под лавку, а потом он разорился и съехал. Вот с тех пор дом и пустует». «Ясно», — улыбнулся я.